Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из книги «Деяния апостолов» 1 главы, стихи от 9 по 11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем обратить ваше внимание на слова ангелов, сказанные к ученикам Иисуса в момент, когда те смотрели вверх на небо, куда ушел от них их дорогой Учитель и Спаситель. Им сказано было так: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это одно из самых великих обетований Слова Божия, которое веками утешало и сегодня утешает верующих в Бога людей. Здесь речь идет об Иисусе, который перед этим был распят на кресте, где он и умер мученической, но добровольной смертью. Через 3 дня он воскрес из мертвых и пробыл здесь на земле со своими учениками 40 дней. Потом он собрал их на гору, благословил их, дав последнее наставление и вознесся на небо, пообещав им, что придет опять и заберет их к себе. Он воскрес в теле, и в этом теле воскресения являлся ученикам в продолжении 40 дней. В этом теле он вознесся на небо, и в этом же теле воскресения, то есть прославленном теле, он придет опять на землю, чтобы забрать к себе своих последователей, преобразивши и их тела так, что они будут подобны его славному телу. Поэтому ангелы сказали ученикам: «Сей Иисус, то есть тот, который был с вами, с которым вы вместе ели и пили после его воскресения, и которого вы видели, как он вознесся от вас на небо, придет опять на землю, и вы опять увидите его, и будете наслаждаться общением с ним, только уже не временно, а во веки веков». Это чудная, ободряющая весть, особенно для тех, кто страдают за имя Господа здесь на земле. Но эта весть также и предупреждающая тех, кто сегодня не верят в Иисуса и не служат Ему, что их неверие не изменит планов Божьих, и Иисус обязательно придет, но для них Он будет судьей, который осудит их за неверие на вечное мучение в аду. Его второе пришествие имеет 2 фазы. Сначала он придет тайно для мира, как тать ночью, и заберет свою церковь, то есть всех искупленных его драгоценной кровью. А потом через 7 лет придет явно, видимо для всех, и в это время все народы соберутся пред ним, сидящим на престоле славы. Тогда преклонится пред ним всякое колено, и тогда все, не принявшие его теперь, исповедуют его, как Бога и Царя, и будут осуждены навеки. Сегодня мы желаем поговорить с вами, дорогие слушатели, о том, что будет на земле, когда он придет за своей церковью, то есть в первой фазе его пришествия. В это время что-то невероятное, но очень важное произойдет на этой земле, и 5 истин об этом мы желаем подчеркнуть в этой и потом последующих наших передачах. Первое – это то, что его пришествие будет великой неожиданностью не только для мира, но и для верующих в него людей. Есть много фальшивых учений о пришествии Христа на землю, и многие учат совсем не согласно с учением Библии, а это действует на людей, и они не знают точно, чему верить и как все это будет. Одним из учений заблуждающих людей – это признаки, которые должны бы быть предшествием его пришествию. Правда, Писание много говорит о признаках и о том, что будет происходить на земле в то время, когда он придет. Сам Христос много говорил об этом, и его апостолы тоже много писали об этих признаках. Например, состояние израильского народа и появление их государства, которое они в этом году праздновали, потому что оно уже существует 40 лет. Еще одно важное – это постройка Иерусалимского храма. И когда в 67 году евреи забрали ту часть Иерусалима, где должен будет стоять в свое время храм, многие начали говорить о скором пришествии Христа. Но посмотрите также на те места Писания и учения Христа и апостолов, где говорится, что ожидать признаков не нужно и даже опасно. Христос сказал, что о дне Его пришествия никто не знает и не может знать, но что Он придет в час или во время, о котором люди совсем не думают. В 24 главе Матфея, этой пророческой главе, Иисус поощряет учеников быть готовыми к Его пришествию во всякое время. Он предупреждал их, потому что это будет подобно водам потопа, которые полились на людей совсем неожиданно. Стих 44 говорит об этом так. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Евангелие Марка в 13 главе Христос тоже говорит о дне же том и часе. «Никто не знает ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И дальше еще говорит им, а что вам говорю, говорю всем, бодствуйте. Теперь в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, в стихах 16 и 17 читаем слова апостола Павла, где он тоже писал к церкви в Фессалонике, включая и себя в это число, и так говорил. «Потому что сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Павел писал церкви, чтобы приготовить ее ко встрече с Господом. Он включал и себя в число тех, кто будут восхищены с церковью, когда придет Господь забрать ее к себе. И все это должно случиться в неизвестное время и могло случиться при жизни этих верующих и самого апостола Павла. Где же тогда место признакам, предупреждающим его пришествие за церковью? Признаки на своем месте. Но все они больше относятся к тому времени, когда церковь уже будет со своим Господом. А мир этот будет ожидать пришествия Иисуса, своего судьи, сознательно или же несознательно. Поэтому так много предупреждений в Слове Божьем, чтобы верующие были готовы во всякое время. И все же это славное событие будет великой неожиданностью даже для верующих, не говоря уже о людях мира этого. Мне кажется, очень логически будет думать так. Правильно ли толкуют богословы и проповедники об этом или неправильно? Одно мы знаем и уверены в том, что Иисус Христос придет за своими. А поэтому почему бы не быть готовыми уже сегодня? Быть готовым ко встрече с Ним во всякое время – это самое правильное толкование истины о Его пришествии за своими. Спросим себя каждый сегодня, готов ли я? Нет ли в моем сердце, в моей жизни чего-то непотребного, что делает меня не готовым ко встрече с моим Господом? А вы, дорогие друзья, которые еще вообще не примирились с Богом, не покаялись в ваших грехах, это слово и к вам относится. Это будет великой неожиданностью и для вас, ведь после взятия церкви с земли трудно будет и почти невозможно будет принять спасение Божие, потому что в то время Антихрист будет царствовать здесь на земле, и тогда нужно будет своей жизнью уплатить за принятие спасения. Поэтому сегодня время благоприятное, говорит Писание, и сегодня день спасения и готовности для встречи с Богом для каждого из нас. Да поможет же Господь всем нам быть благоразумными, и чтобы верующие, которые знают Господа как Спасителя, могли бы в любой момент быть готовыми ко встрече с Ним. А те, которые еще не знают Его, чтобы сегодня примирились с Ним, покаялись, приняли Его в свою жизнь и тоже были готовы ко встрече с Ним во всякое мгновение вашей жизни. Да благословит всех вас Господь и да поможет быть готовыми ко встрече с Ним. Сей Иисус придет опять. Аминь.